Эдуард Резник. Круговорот носков в природе. Сборник юмористических миниатюр и монологов. Сдача. Тут одна задом сдавала. Ну, не задом, задом, машиной. Въезжала, выезжала. Красивая такая дура, эффектная. Народ собрался. Ну, не так, чтобы народ, мужики. Я тоже. Не совсем, конечно, тоже, но присутствовал. А у этой сигарета в пальчиках, голова в окне, глаза в зеркальце, ухо в мобильнике. Ее из него кто-то направлял, пока она его не бросила. Ой-ой, два раза об соседнюю, и бросила. Эффектная такая, ногти, руль, прическа сверху. Место мобильника сразу общественник занял. Не так, чтобы общественник, но в кепке. Он ей «Влево, влево давай!» И она вроде, но там же, он ведь перед ней фейс-ту-фейс. Его лево не обязательно и ее. В общем, она еще «Ой-ой!» два раза, и оттуда уже пар. Не восстановить уже. А у нее ничего, только крыло на пару и колесо. Но три-то еще на ходу, ими она и закрутила, ими рулем, прической. На шум хозяин той, что на пару, выскочил. И сходу тому, что в кепке. Да и не только. В общем, закипела у них, заматерилась. Но это молодец. Разняла капотом, растащила по асфальту, приглушила конфликт бампером. Ну и сама, конечно, ой, во вторую, там же этих недобитых. Вот она и углубилась. Не то чтобы очень так в чужую пепельницу сигарету затушила, не выходя. Да и какой там уже выйти? А тут еще один тоже активный. Ну, не активный, активный, но без кепки. Да и не помогает она, как выяснилось. И решил он сзади, чтоб без спутаницы. Гаркнул, мол, на меня, мол, на меня! И так, как ни странно, сумела. Вот как просил, буквально на него. И еще раз в ту, что на пару. В общем, двух зайцев в лед, не считай мотоциклист. Впрочем, кто и считает, тем более, что он в каске. Катается себе на выхлопной, а на каске даже не царапины. А ей кто вправо орёт, кто влево, кто «стой, дура, замри!» Конечно, разнервничалась. Ноготь сломан, прическа на бекрень, педали какие-то. И еще этот в кепке на лобовом дворниками не смывается. Тут бы любой психанул. Вот она и взревела. Надавила все разом и волчком, а там зевак. В общем, живой кигелибан. Ну, не совсем, конечно, живой. Но она, говорят, выехала. Красивая такая, эффектная, прическа сверху. А кто не успел, всех. Ну, не всех-всех, но я присутствовал.